Завтрак начался, как всегда, в 9:30 и прошел без эксцессов. После завтрака Гарин принял в своем кабинете Ангелу. На своих немолодых ягодицах она вошла в кабинет главврача, добрела до кресла, стоявшего напротив рабочего стола, за которым восседал Гарин, подпрыгнула, села. Итак, Гарин, просматривающий голограмму истории ее болезни, перевел взгляд на пациентку. «Лающие люди!» «Лающие люди!» — вздохнула она, полуприкрыв светло-зеленые глаза с деликатно накрашенными ресницами. «Вы уже знаете мою главную травму». «Нонсенс! Ни один человек не в состоянии знать точно своей главной травмы, поверьте моему опыту. Люди не боги, сударыня. Безусловно, это бывает, но не всегда. За редким исключением, главные травмы скрыты. Грозовые облака, Unterbewusstsein, а чистый небосклон сознания вынужденно отождествляет их с другими, менее разрушительными травмами, например, с перистыми облаками. Но белое не всегда белое, а уж черное и вовсе». «Да, но я помню только то, что могу помнить, то, что пережила. Я же рассказывала вам, доктор». «Расскажите еще раз». «Зачем? Вы же все знаете». «Чем больше вы будете рассказывать об этом, тем здоровее будете. Это аксиома». «Хорошо». Она вздохнула, потерла узкие ладони, опустила плети тонких гнущихся, как лианы, рук на подлокотники. «Интернат для будущих политиков. Вы представляете, что это такое?» «О, да, представляю. Да и в генном инкубаторе я был пару раз студентом». «Мне 11 лет. Интернат. Обыватели уверены, что политик — это публичность, умение ярко выступать, быстро и уверенно формулировать, остроумно и нагло отвечать на подколки журналистов. А политик — это не публичность, а принятие решений и ответственность за них». «Конечно. Но для того, чтобы принять решение, его надо высидеть». «Как яйцо». «Именно. Нас с малолетства учили науке высиживания. Собственно, ради этого мы и были созданы таким необычным способом. В интернате я прошла через многое. Бывало, поведут нас на прогулку по городу, а мальчишки дразнят: «Эй, попки, когда жопами станете?» Никто тогда не называл нас пи-би, political beings, политические существа. «Ну, в школе тоже всех дразнят. Меня дразнили Гарин Татарин, хотя я русский». «Гарин Татарин», — произнесла она по-русски. «Это трогательно. В интернате я испила горькую чашу сиротства до дна. От депрессии спасала только учеба. У нас были замечательные педагоги. Нас готовили серьезно. Занятия, занятия. Они шли непрерывно, но не однообразно. Наш директор был по-настоящему творческой личностью. Усидчивость нам прививали творчески. Мы изучали биологию в лесу, математику и латынь на берегу нашего озера, римское право в нашем античном музее. Нам многое, многое дозволялось. Конечно, нас наказывали, иногда даже публично секли по попам нашим рабочим местам. А как иначе? Но мы были свободнее обычных школьников. Нас готовили к долгой и серьезной жизни на благо общества. В старших классах нам уже преподавали университетские профессора. Курс мировой литературы нам читал профессор Голденбурст. Замечательный педагог, великий книгочей с огромной памятью, новатор и настоящий фанатик своего дела. Однажды, рассказывая про детство Гаргантюа, для иллюстрации он решил нам устроить целый перформанс. Привез сервированный стол с жареной свиной тушей, привел с собой женщину невероятной толщины, назвал ее своей невестой, затем сам разделся, взял чашу с топленым свиным жиром, облил им невесту, заплакал, затопал ногами, стал звать маму. «Ангела ближе к делу. Гарин забарабанил по столу тяжелыми пальцами. «Да, конечно, извините, я отвлеклась. Это случилось во время урока по социальной ориентации. Мне вдруг захотелось в туалет, я встала, как обычно сказала, извините, и вышла. Как вы знаете, туалет у нас был общий, нам, пиби, нечего прятать друг от друга, мы писаем попами. Идя в туалет, я вдруг услышала странные звуки из спортивного зала. Дверь его была приоткрыта. Любопытство, как вы знаете, одна из моих врожденных черт. И это прекрасно. Я вошла в приоткрытую дверь. Спортзал был пуст. Странные звуки долетали из подсобки, где хранился спортинвентарь. Я разобрала голос завуча, сурового и строгого человека, и одного из нас, Николя. Завуч что-то делал с Николя, чего тот не хотел. Завуч словно давал ему быстрые команды. Да, да, да. А тот хныкал. Нет, нет, нет. И почему-то где-то совсем рядом, что самое удивительное, лаяла какая-то собака где-то прямо под окнами. И лаяла ровно в такт этим. Да, да, да. Гав, гав, гав. Да, да, да. Гав, гав, гав. Да, да, да. Как пулемет. Я подошла осторожно, заглянула в замочную скважину и увидела... Я увидела, как этот завуч. Ангела вдруг затряслась мелкой дрожью, настолько мелкой и быстрой, что контур ее круглого тела размылся. Только руки вцепились в подлокотники кресла и оставались неподвижными. Гарин взирал на метаморфозу пациентки с невозмутимостью. Ангела даже уже не тряслась, а вибрировала ровно и сильно, словно трамбовочная машина. Платон Ильич взял папиросу, закурил, встал и подошел к окну. Солнце уже стояло высоко, дрозды перестали атаковать. В кедрах, раскинувшегося за окном бора, перекликались другие птицы. «Скажи мне, верная жена, дрожала ли ты заветной дрожью?» — вполголоса продекламировал Гарин, заложил руки за спину и, попыхивая папиросой, покачался на титановых ногах. Сильное апрельское солнце сияло в золотой оправе его пенсне. Когда ангела перестала трястись, он уже гасил окурок в пепельнице. «Ну вот, опять!» — тяжело задышала пациентка. «Ничего страшного!» — он помахал рукой, разгоняя дым над столом. «Это полезно для ваших мышц?» «Всегда так. Не кстати. Стыдно». «Не волнуйтесь, это же не эпилепсия!» «Я знаю, но...» — выдохнула она. «Никак не могу привыкнуть». «Это ваша благородная дрожь. Европа помнит ее». «Доктор, что же мне делать с лающими людьми?» Ангела стала трогать свои огромные, покрасневшие, обвисшие щеки. «Что делать?» — забарабанил он по столу и вдруг яростно, грубо и громко залаял ей в лицо. «Аф! Аф! Аф!» Она в ужасе откинулась в кресле, закрыв глаза руками, но он схватил эти два бредных побега, отнял от глаз. «Хватит! Довольно спектакля, сударыня! Хватит врать!» Ангела разрыдалась. Гарин встал, обошел стол и грозно навис над ней своей ветхозаветной бородой и грозным носом. «Сколько можно дурачить меня? Голубушка, я вам не флейта!» «Не контрафагот! Я доктор Гарин, черт побери! Играть на себе не позволю!» Пациентка рыдала. Гарин принялся яростно расхаживать по кабинету. «Вы знаете, что такое рваная ширма? Что такое фиктивная жертва? Что такое временное ничтожество? Что такое стертый след? Не знаете, я объясню вам. Я покажу вам, сударыня, как бог свят. Лающие люди, видите ли, ее беспокоят. Люди-собачки, как мило. А молчащие люди вас не тревожат? Homo tacitus не тревожит вас? Там лаяла собачка в такт фрикциям этого завуча. Гав-гав-гав. Ох, как страшно! Человека чудовищно молчащего вы не заметили в спортивном зале? Он стоял там, в правом углу этот молчащий человек. Вы не заметили его? Вы же знаете его, знаете, а? Отвечайте мне, черт возьми, знаете? Она кивнула сквозь рыдания. Он положил ей свою тяжелую руку на вздрагивающую спину, заговорил спокойно. «Вы знаете этого человека? Слишком хорошо знаете. Вам было 6 лет, когда воспитатель Эрнст вошел в спальню с мухобойкой и мотком клейкой ленты. Он сказал вам, ангела, мы с тобой договорились до 3-го раза, и вы кивнули. И он заклеил вам рот, которым вы так много болтали, и стал сечь вас мухобойкой по вашей прекрасной и юной попе. А этот человек стоял за ним. Да и не совсем он человек. Он прозрачный, хоть и темный, правда? Сквозь него даже можно что-то разглядеть, потому что мутный, мутный стоял там, мутный, с челкой и усиками и простреленным черепом. Ведь стоял? — Откуда вы знаете? — Оттуда, — серьезно произнес Гарин и качнулся на ногах. — Так что закроем историю про лающих людей раз и навсегда. Вы готовы рассказать мне о первой встрече с мутным? — Нет, мне страшно. — Хорошо, вы сделаете это в следующий раз. На сегодня достаточно. Ничего не бойтесь, я с вами. Мутный вас больше не тронет. Он взял ее руку. Ангелам, нам с вами предстоит работа. Мы загоним мутного в его преисподнюю раз и навсегда. Но для этого мы должны помогать друг другу. Вы поможете мне помочь вам? Да, доктор. А я помогу вам. Он взял со стола пакетик с бумажными салфетками, приложил салфетку к плоскому носу ангелы. Она громко высморкалась, перехватила салфетку, стала вытирать слезы. Сейчас ступайте к себе. К вам зайдет сестра, сделает укольчик. Таблетки все те же, дозы я менять не буду, лишнюю химию глотать негоже. После укола 1/2 часа отдыха, потом на прогулку в Бор к кедрам. Абгемахт! Абгемахт, херр доктор, вздохнула ангела и бессильно улыбнулась. Я вас больше не задерживаю. Гарин уселся за стол. Ангела неловко соскользнула с кресла на пол и устало поползла на ягодицах к двери. В дверь постучали. Войдите! Гарин разминал в пальцах папиросу. Вошедшая Пак посторонилась, пропуская ангелу, закрыла за ней дверь. «Кризис?» — спросила она, подходя к столу. «Или плато?» «Скорее сон», — Гарин закурил. «На ней лица не было». «Глубокому сну отлей блесну». «Угостите папиросой, доктор». «Вы же уже не курите, доктор». Она махнула маленькой быстрой рукой. Он протянул ей коробку с папиросами, поднес огня. «У меня вопрос по 2 пациентам, Дональду и Борису». «Слушаю вас». Дымя папиросой, Гарин откинулся в кресле. «При всей кажущейся разности симптоматики ядра патологии схожи, мы это обсуждали уже, и этиология схожа». «Я помню». «Не попробовать ли один коктейль для обоих? Номер 7». «Вы недовольны результатами?» «Они стабильны, но особого прогресса нет». «Вы много хотите, доктор. Оба пациента с глубокими психосоматическими поражениями. Агравация, аутохтонность, гиперкинез». «Акатизия?» «Да, но у Дональда эгоцентрический гигантизм, а у Бориса кверулянство. Перманентно винит всех». «Но ядра? Ядра общие?» «Ядра схожие». «Может, стоит?» «Убить одним выстрелом 2 вальдшнепов? Попробуйте. Как говорится, в крепком коромысле черви не заведутся». «Хорошо. Компот номер 7». «Я знаю, что вы отдали Владимира Штерну». «А вы против?» «Нет. Если он взял, пожалуйста, «А что, вам надоел мистер Этония?» «Я не чувствую пациента. Симптоматика ясна, а вот сам он...» «Доктор, в нашем деле валидность, валидность и...» «Еще раз валидность», — выдохнула Демпак. «И ничего более, да, но есть селф, доктор». «Есть селф, а как же?» — Гарин ветхозаветно огладил бороду. «Селф никто не отменял». «Вот я и спихнула Володю Этанея Штерну, с вашего согласия», — рассмеялась она. Откинувшись в кресле, Гарин внимательно смотрел на нее сквозь пенсне. «Вообще, вы чем-то огорчены?» «Вовсе нет, спала не очень». «Дрозды». «Письма». «Лондон». Она кивнула, загасила окурок, подняла халат, расстегнула белые брюки, приспустила и легла грудью на край стола Гарина. «Доктор, могла бы я вас попросить...» «В любое время к вашим услугам», — пророкотал Платон Ильич, встал, снял блэкджек с гвоздя и пустил в маленькие ягодицы пак по синей молнии, вызвав у нее два коротких вскрика. «Благодарю вас». Полежав на столе, она выпрямилась, привела себя в порядок, поправила очки. «Что бы мы делали без вашего гипермодернизма?» «Да я и сам от него завишу». «До ланча, доктор?» «Будьте здравы». Пак сунула руки в карманы халата и решительно направилась к двери. «Доктор Пак!» — окликнул ее Гарин, пошлепывая блэкджеком по левой ладони. Она обернулась. «Вас разочаровывают новые пациенты?» «Что вы, доктор? Среди этой восьмерки нет инкогерентности, имбецильности, идиотии. Ну, коморбидность есть у всех, а не сложно составные букеты». «Именно». «Скучаете по старым пациентам? Жалеете, что их всех пришлось в одночасье выписать?» «Что об этом жалеть, доктор?» Она пожала острым маленьким плечом. «Конечно, там были люди, ну, гораздо симпатичнее». «Люди!» — многозначительно поднял блэкджек Гарин. «Люди!» — повторила она. «Люди! Но долг...» «Долг! И он не всегда платежом красен, доктор!» «Профессия есть профессия!» — вздохнула она. «Профессия — не конфессия!» «Это точно!» — серьезно кивнула Пак и вышла. До ланча Гарин успел принять Джастина и Синдзо. С грязью Джастина разобрались быстро. Пациент покинул кабинет главврача хоть и в слезах, но успокоенным и удовлетворенным. А вот никуда не спешащий Синдзо отнял 1,5 часа времени. Гарин не очень любил зануд, но умел сдерживать свои чувства и контролировать предпочтения. Когда Синдзо-сан наконец сполз с кресла и невозмутимо зашуршал подсохшими ягодицами по паркету, направляясь к двери, Гарин, пожелав ему, как всегда, здоровья, вызвал голограмму письма Евсея Воскова, с улыбкой полистал текстового романа, выбрал 4-ю главу, закурил и стал читать. 4. Утреннее августовское солнце со всепожирающей настойчивостью обливало нежно-золотистой глазурью дачное Подмосковье, когда новенький грузовик семьи Бобровых выехал на Киевское шоссе и понесся к Москве. За рулем сидел Петр, рядом с ним в кабине восседала его верная и добрая жена Настасья, со стоической радостью разделяющая с мужем все, что было, есть и будет уготовано им судьбою. Месяц, как не были они на ставшем уже родным калужском рынке, воистину превратившемся в судьбоносную звезду для поднявшейся из социалистического пепла семьи Бобровых. И как же соскучились по нему! Недаром, ох, недаром за рулем грузовика, на кузове которого красовалась улыбающаяся доярка с ведром парного молока на фоне деревенского пейзажа с коровами и березами, сидел этим утром сам Петр, а не шофер Вася. Июль — горячий месяц для крестьян. Нынешний сенокос стал особенно горячим и потребовал от Бобровых мобилизации всех семейных сил. Да и работников пришлось нанимать, чтобы стоговали, возили и убирали драгоценное подмосковное сено, столь необходимое для 8 коров швейцарской породы, которые уже давно стали членами работящей и правоверной семьи Бобровых. Супруги радостно смотрели вперед. Грузовик пересек окружную и въехал в Москву. Показались новостройки, обещающие москвичам 1000 новых светлых квартир взамен убогих сталинских коммуналок, знаменитые панельные 6-этажные «Бериевки» с пристроенными лифтами росли тут и там, поражая глаза супругов разноцветием стен. От этих домов веяло новой, свободной и достаточной жизнью, пришедшей в СССР благодаря товарищу Берии, прозорливому и неутомимому в своей заботе о счастье советских людей. Шоссе расширилось, машин прибавилось. Советские, американские, турецкие, итальянские машины единым потоком неслись в столицу советского государства. «Гляди, Петя, как Москва хорошеет!» — улыбалась Настасья. «Москва бьет с муска!» — дымил Петр американской сигаретой. Пронеслись по широкому, обсаженному молодыми дубами проспекту. И вот она, Калужская площадь с красивым полукруглым домом. На доме огромный портрет Лаврентия Павловича. Вокруг него 2 портрета поменьше, Деканозова и Маленкова. Справа от площади громадный купол Калужского рынка. И ахнули Бобровы. На куполе раньше лишь корова пятнистая была с выменем солидным, а теперь еще и бык появился, здоровый, рогатый, с кольцом в ноздрях. «Продавил мясо, Леонид Ильич!» — восторженно крякнул Петр, окурок в окно выплюнув. «Продавил, благодетель!» — всплеснула руками Настасья. От радости Петр чуть в «Мерседес» не врезался, свернул, подрулил к рынку, заехал на стоянку, заглушил мотор и дал волю чувствам. Выскочил из кабины и заплясал на асфальте среди машин. Бык на крыше! Вот это да! Сбылось! Сбылось то, о чем мечталось не только Бобровым, а и всем торгующим на Калужском рынке уже 3 года! В 58-м открылся рынок, но торговать мог только птицей да молочкой, а мясо ЦК разрешало продавать только в государственных магазинах. Но директор рынка Леонид Ильич недаром когда-то на партийной работе был. В ЦК у него своя рука. Теперь и мясом калужский, а может, и другие рынки заторгуют. А это значит, новый покупатель на рынок косяком повалит, а вместе с мясом купит и бобровское масло, творог, сметану. Вот радости-то будет, попрет деньга. Бобровы, ног под собой не чуя, заметались на стоянке. Настасья дверц кузова открыла, Петр грузчиков кликнул, сунул им по новенькому рублю. «Тащите, братцы, скорее, чем в молочный ряд! Места 12-14!» Взялись загорелые, готовые на любую хорошую работу студенты-грузчики за фляги с молоком, сметаной, творогом. Понесли на рынок, а Бобровы уж сами бегут, от нетерпения сгорая. «Рынок, рынок родной!» Тот, что из нищеты колхозной вытащил, достаток принес, смыслом жизнь наполнил. Вошли и ахнули, гудят мясные ряды, телячьи, свиные, бараньи, туши на крюках, окорока, головы коровьи, свинина розовая, говядина красная, вырезка, ребра, маслы, хвосты, уши, почки, печенка, а над мясным отделом под потолком шарики разноцветные. Красота! Петр аж зажмурился. «Господи, твоя воля!» Настасья перекрестилась от восторга млея. И сразу в молочный ряд родной. А там же впрямь все родные, лица знакомые. Наташка, Бабдунь, Пахом, Дед Табрашка, Нелька, Поганелька, Бобровы. Что-то вас не видать давненько. Настасья к своим продавщицам, хорошим, добрым, Лене, Тосе, Анюте, девочки, здравствуйте, здравствуйте, Настасья Сергеевна. Все в белом, как медсестры, все чистенькие, все улыбками светятся за мраморными столами своими с высококачественной бобровской продукцией. Счастье! Грузчики и бидоны приволокли. Петр первым делом в администрацию котлетку занести. Чай месяц назад заносил. Заходит в кабинет замдиректора с поклоном. «Здравствуйте, Виктор Самуилович!» Тот за столом сидит по-американски, сигара, ноги в рыжих ботинках крокодилах на столе, виски со льдом, носки полосатые, смотрит японский телевизор, полуоборачивается. «А то ты!» Руку сунул Боброву, словно милостыню. Петр руку пожал, вложил в нее котлетку, 50 рублей в конверте. Тот, не глядя, конверт в ящик стола швырь, а сам в экран сигары видал. «Что, Виктор Самуилович, Ленина хоронят?» «Как? Так, на Красной площади?» «На какой Красной площади, чудила?» — смеется зам. «Его тут вчера вывезли». «А где же?» «На Волковском кладбище в Ленинграде. Смотри, какой плитой могил накроют!» Смотрит Петр. Плита толстенная и широченная висит на двух кранах. А зачем такой толстый? Чтоб не сперли. Вот оно что, тот и оно. Виктор Самуилович, прослышал я, что аренду повышаете немного, на 2 рубля за место. И в связи с мясным рядом новая телега от санэпидемстанции всех касается. Он, не глядя, вынул из ящика бумагу. Прочти и подпиши. Хорошо, спасибо. С поклоном Петр бумагу принял. Гарин пролистнул текст дальше. Но не все в этот солнечный августовский день 1962 года было так восхитительно, правильно и хорошо. Накануне захоронения тела В.И. Ленина, этого поистине эпохального события, открывающего новую страницу в истории СССР, произошло прискорбное в своей омерзительной и циничной безответственности преступление. Как известно, еще в ноябре 1956 года решительный в своей непреклонности Л.П. Берия сместил с поста министра МГБ Меркулова и назначил на его место Владимирского. Его заместителями стали Богдана Маяк Кабуловы. Помощником Богдана Кабулова был полковник Саркисов, авантюрист и проходимец, втершийся в доверие к начальству. Он и уговорил недальновидных и падких на деньги братьев Кабуловых на омерзительную авантюру. В ночь перед торжественным выносом тела В.И. Ленина из мавзолея полковник Саркисов с 3 своими подчиненными подменил тело вождя мирового пролетариата на заранее изготовленную куклу. Именно ее и погребли на Волковском кладбище. А тело вождя было распилено полковником Саркисовым на 36 кусков и впоследствии тайно распродано при помощи международных связей братьев Кабуловых за общую сумму в 2 560 000 долларов США. Покупателями стали, как известные западные миллионеры, коллекционеры и антропологи, так и некоторые западные компартии. Коммунистическая партия Италии купила правую руку Ильича, коммунистическая партия Франции — левую руку, коммунистическая партия Греции — правое плечо, коммунистическая партия Испании — левое плечо, коммунистическая партия США — правую ступню, коммунистическая партия Германии — левое колено, коммунистическая партия Нидерландов — большой палец левой ноги, коммунистическая партия Англии — грудь, Коммунистическая партия Португалии «Живот», голову В. И. Ленина купил Арманд Хоммер, ягодицы вместе с анусом Говард Хьюз. При тайной распродаже главные запросы от иностранных покупателей пришлись на гениталии вождя, но они были вырезаны большевистскими варварами еще при мумифицировании тела, затем засушены и хранились на ближней даче Сталина в левом ящике его письменного стола в золотой коробке под стеклом. После смерти Сталина решительный и мудрый Л.П. Берия изъял коробку с засушенными гениталиями вождя с дачи умершего и поместил ее в... Гарин пролистнул текст дальше. И вот-вот-вот, наконец, началось. Взмывает вверх ало-золотистый занавес. Сияют прожектора. И Джонни Уранов, долгожданный в Одессе Джонни, своей неповторимой, ни на что не похожей пробежкой, походкой танца выкатывается на сцену. В узких белых брюках, в голубых остроносых ботинках, в цветастой гавайской рубашке на выпуск, с кудрявыми, непослушными волосами цвета спелой пшеницы, с загорелым, улыбающимся белозубым лицом. Ах, что же это за лицо? Узкие скулы, мужественный, упрямый в своей нерешительности подбородок, чувственные губы, нос с благородной горбинкой, густые, темные, в отличие от волос, брови и глубоко синие морского тона глаза, с вызовом, с добротой, надеждой, смотрящие в зал. А что творится в зале Одесского оперного театра? Публика вскакивает с мест, кричит и хлопает. Партийные чиновники, военные гарнизоны, работники органов госбезопасности, новые непманы, кооператоры, рыбаки, портовые бендюжники, блатные, интеллигенты, тети с привоза и дяди со староконной барахолки — все приветствуют Джонни, неистового в своем искреннем и добром желании покорить после Москвы, Ленинграда, теперь и Одессу, маму. «Джонни!» — раздается всеобщий крик. «Ура! Уранов!» — кричит молодежная галерка. И в ответ грохот джаз-рок-банда, привезенного Джонни из далекого Канзаса. Все свои концерты в СССР, очаровательный, мужественный, искристый, в своей подкупающей непосредственности Джонни начинал неизменно песни «Hit the Road, Jack!» «Одесса — не исключение!» Звонкий, глубокий, стильный голос звучит со сцены, с первых же тактов покоряя зал. Джонни пританцовывает в своей неповторимой манере, легко и изящно очаровывая сидящих в зале женщин, сразу захлопавших в такт. Финал тонет в овации и криках. Но не успевают прогреметь последние аккорды песни, уже ставшей благодаря неистовому Джонни хитом в СССР, как он сходу начинает другой хит, жгучий номер, уже по-русски «Огненная Лола, где огонь твоих волос, опаливший сердце мне, тебя встретить довелось не в далекой стороне». Песня чарующими океанскими волнами катится по залу, накрывая, подбрасывая и качая, и зал раскачивается в такт. Джонни двигается гипнотически, как сомнамбула, словно балансирует на гребне грозной волны. Финал охватывает всех поглощающим приливом. Женщины вскидывают руки, утопая в невыразимой нежности. Они готовы, готовы утонуть вместе с Джонни, уйти на дно русско-цыганского океана. Но он, неистово красивый, начинает уже другую песню «Sweet Little Sixteen». И вслед за плавным приливом на зал обрушивается настоящий водопад. Молодежь вскакивает с мест, танцует ставший уже модным в Бериевском СССР зажигательный в своей молодежной бесшабашности рок-н-ролл. За быстрыми синкопами неторопливая чувственная мелодия на русские слова «Я спешу к тебе». «Я немного под шофе, я летел из Санта-Фе, где с друзьями выпивал за нас с тобой, белокаменной Москвой, по вечерней мостовой, я спешу к тебе навстречу, сам не свой». Казалось, время остановилось в Одесском оперном театре. Джонни привез с собой чудо-остров, омываемый океаном любви, искущими нежности, гротами тайной влюбленности, водопадами безумно мучительного наслаждения и непотухающим вулканом огнедышащих страстей. «Devil in her heart», «Уноси настройка», «Love me tender», «Не целуй меня ночью белую», «Rock'n'roll music», «Выпьем водки кореша», «Джонни бегут», «Утонуть в твоих очах мне уготовано», «Roll over Beethoven». И вдруг, неожиданно, широко и мощно вступает симфонический оркестр, и первые такты, ставшей народной, любимой всеми песни, заставляют зал встать, а Джонни спокойно и торжественно запевает, положив правую руку на грудь: «Суровой чести верный рыцарь, народом берия любим, отчизна славная гордится бесстрашным маршалом своим». Советские люди прекрасно знают эту песню, ставшую гимном великому человеку, совершившему неповторимый и беспрецедентный в своем прогрессивном размахе поворот в истории страны Советов, несравненный в своей мудрости и проницательной последовательности. Лаврентий Берия не только продолжил дело великого Ленина, обновив руководство КПСС, начав новый НЭП, но и вывел СССР на новую идеологическую орбиту, гениально соединив социализм с православием и новой экономической политикой, что привело к поистине небывалому рассвету страны, доказавшей всему миру свою. Гарин зевнул и пролистнул текст. Часы на театральной площади показали 23 минуты первого. Молодой, очаровательно тонкий месяц снова выплыл из-за угрожающе рваных туч, и Ляля снова уже в четвертый раз взмолилась, обращаясь к нему: «О ночное светило, покровитель любовников и поэтов, феи и русалок, филинов и летучих мышей, помоги же мне в благородном и высоком деле моем!» И словно по столь необходимому в такие мгновения волшебству, двери шикарного, лучшего в Одессе ресторана «Удюка», выходящие на полуночную, призрачно-серебристую площадь, распахнулись. Возник пчелиный шум голосов, засуетилась суровая охрана, подкатил роскошный розовый кадиллак с изумительными плавниками. Шофер выскочил слаломоподобно, обежал длинную машину, ловко открыл дверцу, сгибаясь в халуйском полупоклоне, и тут же пестрая, жадная женская стая кинулась, метнулась к кадиллаку из сквера и переулков. «Джонни!» Но охрана даром хлеб не ела. Кольцо богатырей в черных костюмах, разведя черные руки, стальными надолбами выросло на пути стаи. И пестрой уличной кошкой она застряла в них. Визги, мольбы и крики, мелькание букетов и женских сумочек, плевки и проклятия. Ляле ужасно хотелось броситься к розовой кадиллачной прелести вместе со всеми, но она взяла себя за острые локти, дрожа коленками, медленно, напряженно подошла. «Спокойно, Марго, спокойно!» Ее сердце, сладко измочаленное концертом и ожиданием, забилось оглушительно. В ушах еще продолжало звенеть, и вдруг сквозь трепыхающуюся на черных надолбах кошку толпу она увидела его. Богоподобный Джонни выходил из ревущего ресторана, поддерживаемый под руки слева полноватой и задастой женой секретаря горкома партии, справа худой и вызывающей длинноногой женой мэра. Обнявшиеся и пьяные секретарь и мэр выкатывались следом. В джинсах и распахнутой на груди модной белой рубашке без ворота несравненный Джонни пьяновато элегантно покачивался на женских руках. Обе женщины вели его как сокровище сокровищ. «А вот и лучшие девушки вашего города, Джонни! Мы вас не отдадим, Джонни! Я тебя не отдам никому!» Пьяная жена мэра уже дважды выпила с ним на брудершафт. «Ну, леди, это что? Матриархат? Матриархат? да! Из смертельно раненой кошки стаи в Джонни полетели букетики. Вопли зазвенели, но охрана стояла насмерть. «Джонни, ты готов на рассерзанье?» — захохотал секретарь горкома, молодой черноволосый носатый Гоглидзе. «Владимир Сергеевич, в вашем городе я готов на все. Вова, не дури!» Вся в золоте бриллиантах, блондинка, жена секретаря, еще крепче приобняла, обхватила звезду. «Вася, мы едем к нам! Немедленно!» — топнула алая остроносой туфли длинная жена мэра. Мэр города Прокопенко, коренастый, животастый, губастый, щегольнул плохим английском, виз плежер хони. «Друзья дорогие, увы, я не смогу!» Джонни вскинул загорелые красивые руки. «Пощадите, Христа ради! Нам завтра лететь у Киев! Перенесем! Концерт! Вова, звони Козлову! Пусть переносит! Well, that got done! That's really, truly not possible, no matter how figgin sorry I am about it!» Джонни соскользнул на свой канзасский. «In my Odessa everything is possible!» Мэр поднял толстый короткий палец. Но вмешался пьяновато взъерошенный антрепренер Анатоль. «Дамы, товарищи, господа, умоляю вас, пощадить артиста, нам лететь завтра! И завтра же концерт в Киеве, это ответственно, серьезно, очень серьезно! И слушать не хочу!» Жена резиновой каланчой повисла на Джонни, оплела длинными загорелыми руками, залезая под рубашку, но Гоглидзе вмешался. «Дамы, отпускаем дорогого! Он вернется! Я вернусь зимой с новой программой!» — затрясся антрепренер. «Не отпустим! Не отпустим! Ша!» — Гоглидзе сделал грозно-решительный кавказский жест рукой. «Артисту нужен отдых, да? Он так сегодня спел, слушай, да? Нужен, нужен!» — закивал, застонал антрепренер. «Нужен!» — слегка тряхнул золотистыми волосами Джонни и устало рассмеялся. «Нет, нет, нет!» — тискали его дамы. «Я вернусь, вернусь!» Джонни с улыбкой стал очаровательно выворачиваться из цепких женских рук. Женщины пьяные мокро зацеловывали его. Гоглидзе и антрепренер помогли оторвать их от Джонни. С облегчением он шагнул к распахнутой дверце Кадиллака. И тут Ляля рванулась через издыхающую, обессилевшую стаю и черные надолбы. «Куда?» Две железные руки клещами цапнули ее. «Рванулась!» Из последних сил в одной клешне оставила кусок зеленой блузки, в другой — половину серо-шелковой юбки, и оказалась перед Джонни. Она увидела его темно-синие глаза и золотоволос, и вдохнула его запах, запах, запах. «Джонни, прошу прощения!» — выдохнула она из себя воздух, словно перед смертью, прижала худые, тонкие, красивые руки к груди. «Да, девушка?» Влажные, нежно-мужественные губы его устало разошлись. «Я женщина!» — быстро ответила она, борясь, борясь с дрожью в голосе. «Прекрасно!» — рассмеялся он. «Нам переходят дорогу!» Жена мэра жестко уперлась длинными руками в узкие бедра. «Эй, барышня, вы кто и откуда?» — повел, погрозил густыми бровями Гоглидзе. «Я не партийка, не непманша, не торговка с привоза и не сычи с пляжным косичком», — быстро заговорила Ляля, устремившись гиперболоидами своих зеленых глаз в синие озера глаз Джонни. «Я поэт, и очень хотела бы поговорить с музыкантом». «Поэт?» — пробормотал Джонни. Но клешни охраны схватили ее, подняли, подвесили над недавно хорошо вымытым асфальтом. «Прошу вас!» — зло воскликнула она на весу. «Подождите!» — бросил он охранникам. Лялю опустили. «И о чем же вы?» — начал он, но потно пьяные руки жен хозяев Одессы снова с похотливо незвычным воем потянулись к нему. «Поехали!» Он легко, сильно и чрезвычайно приятно схватил Лялю за плечи, одно из которых торчало в прорехе, и почти вбросил в машину, словно в топку локомотива. «До свидания, товарищи!» Антрепренер, трясясь, брызжа слюной, раскланиваясь, сел вперед к водителю. Джонни, пьяно, очаровательно, проворно влез сам, столкнувшись, сплетаясь с Лялей, и снова его золотистые волосы, И запах, запах. Двери захлопнули. «Джонни, возвращайся!» — завыли, заревели снаружи потные тела. «Я вернусь!» — выдохнул он в лицо Ляли. Отстранился и понял, что она красива. «Жми!» — крикнул, взвизгнул антрепренер водителю. Хищно-розовый кадиллак рванулся с места.